Глава 34. Женя. Сейчас. Остаток выходного я провела за ноутбуком, не желая куда-либо выбираться из квартиры. Работала над статьей, собираясь поскорее ее закончить и уже, наконец, отправить Владимиру. После поездки с коллегами у меня остались двоякие чувства, а потому я намеревалась некоторое время побыть вдали от Володи, чтобы разобраться в себе. С одной стороны, учитывая наши последние встречи, выходило, что мы могли спокойно общаться, чувствуя себя комфортно рядом друг с другом. Но с другой, я отлично понимала, что мы всего лишь отсрочиваем неизбежное. Воспоминания уходили лишь на время, но полностью избавиться от них не представлялось возможным. Такое так просто не забывается. Уже составила план статьи, выбрав из своих пометок самое интересное, когда мой телефон завибрировал и пополз по столешнице по направлению к краю. Наверняка собираюсь шандарахнуться. Схватив его в последний момент, на автомате провела по экрану, открывая сообщение, присланное с незнакомого номера. «Буду минут через 5. В». И вот сижу я и понять не могу, кто этот В и зачем он будет, и главное, где. Минуты так на 2 задумалась, а когда осознала... С этой статьей я совсем забыла о том, что вечером ко мне должен заехать Володя, чтобы отдать эту чертову флешку с семинаром. Просто вылетело из головы, а теперь я бегала по комнате, как угорелая. Одной рукой мою посуду в раковине, другой поправляя подушки на диване. А третьей протирая пол. Запихивала одежду в шкаф, перестилала постель, смахивала пыль со стола. Вот вроде бы квартира однокомнатная. И даже кухня в одном помещении из гостиной и спальни, а сколько уборки. В домофон позвонили как раз в тот момент, когда я искала в шкафу домашние спортивные штаны, которые сама же туда и запихнула. А Чернышка гоняла по квартире пластмассовый шарик с перышком. Я даже не спрашивала, кто. Просто нажала на кнопку, чтобы открыть дверь, и снова помчалась к шкафу. «Добрый вечер», — мягко улыбнувшись, проговорил Володя, а я старалась выглядеть невозмутимо. Вот вообще его не ждала, прямо совсем. «Добрый, проходите». Неловко прижалась я к стене всем телом, пропуская мужчину внутрь узкого коридора. Дверь закрылась, а стеснительность никуда не ушла. Надеюсь, хотя бы лет в 30 я перестану краснеть. В отражении зеркала выглядело ужасно. Стояла и думала, что сказать, глядя на Владимира. Узнать, как дела, показать квартиру. В голову лезли одни нелепости, но мужчина заговорил сам, тем самым спасая меня. «Вот флешка», — протянул он мне черный холодный металлический прямоугольник. «Она пока мне не нужна, поэтому можете не торопиться». «Спасибо. Постараюсь вернуть быстрее». Отчего-то смутилась я. Володя кивнул, легко улыбнулся, так понимающе, будто видел меня насквозь, и прошел мимо меня обратно к двери, стараясь ничем не задеть. Я скорее машинально открыла створку, да и закрыла тоже на автомате, едва услышав. «До свидания». Так и стояла с флешкой в руках, а по ту сторону уже ехал лифт, который собирался увезти Владимира вниз. Даже не поняла, в какой именно момент приняла это решение, но дверь уже распахнулась, а мужчина обернулся. «Может быть, чаю?» Спросила, а уже потом вспомнила, что последний пакетик я использовала по возвращении. «А лучше кофе», — исправилась, переминаясь с ноги на ногу. «Просто чая нет», — попыталась оправдаться. «Знаете, а кофе действительно лучше». Мягкая улыбка вновь коснулась его губ. «А если еще и покормите?» — добавил этот наглец, разуваясь в крохотном коридоре. «Ужин мы готовили вместе». Оба явно ощущали себя неудобно, но спустя некоторое время немного расслабились. Володя скромно сидел на моем диване, занимая его большую часть, словно медведь в кукольном домике. А его бок терлась Чернышка. Он пытался нарезать огурцы и помидоры на салат, но получалось не очень хорошо. Правда, старание я оценила. Натирала большой кусок сыра и помешивала спагетти, разливая кофе по чашкам. А в сковородке в соусе томились фрикадельки. До прихода Владимира я и не собиралась готовить, но не могла же оставить мужчину голодным. Тем более такого наглого и честного. Ужинали, не включая свет. За окном уже давно стемнело, а мы смотрели новую страшилку, которая едва вышла в кинотеатрах. Володя пугал меня в самые ужасные моменты, а я то прижималась к нему, то отсаживалась на самый край. Не смогла сдержать улыбку, когда он словно невзначай положил руку на спинку дивана. А спустя минуту обнял меня. Осторожно, неспешно. Наверное, даже как-то неуверенно, будто боялся, что я тут же укажу ему на дверь. «Мне пора», — раздался едва слышный шепот. «Угу», — ответила, до конца не осознавая, кому пора и куда, потому что под страшилку я умудрилась бессовестно заснуть. Остро почувствовала, как меня взяли на руки. Ощущала и одеяло. Оно оказалось невероятно холодным, в отличие от объятий, с которыми совсем не хотелось расставаться. Вздрогнула, когда услышала звук закрывшейся двери. «Володя?» – пробормотала сонно. Темнота ответила коротким, но пронзительным мя. Этим утром я умудрилась проспать. Опоздала ровно на 5 минут и ввалилась на планерку в самый ее разгар. Лицо начальницы мгновенно поменяло выражение, отражая все оттенки льда. Взгляд стал неимоверно колким, неприятным. Но, кроме того, коллеги буквально облили меня презрением. Даже те, с кем я еще не успела как следует познакомиться. «Итак, подведем итоги. К сегодняшнему вечеру у меня должна быть окончательная версия номера, которая и пойдет в печать. Но рано не расслабляйтесь, если найду хоть что-то, что мне не понравится, без премии останутся все. Всем все ясно? Свободны». Коллеги засобирались по своим рабочим местам, и я тоже помчалась к выходу, потому что статью я вчера так и не написала, а только набросала план. Была не уверена, что успею к вечеру отправить ее на согласование, потому что от других обязанностей меня никто не освобождал. «Евгения, останьтесь!» прозвучало за моей спиной, и я вздрогнула. Нехотя оборачивалась к начальнице. Натянуто улыбалась, стараясь выглядеть уверенно. «Я слушаю». «Статья готова?» И вот вроде бы это я смотрю на нее сверху вниз, оказалось, что совсем наоборот. Поежилась, отвечая правду. «Еще нет. Я сегодня допишу и...» «Меня не интересует ваше отношение с этим взорвавшимся мальчишкой. Но советую вам не слишком рассчитывать на него. Я знаю таких, как он. Совсем скоро он наиграется, поэтому, если вы и дальше хотите здесь работать, примите совет от старой перечницы. Не задирайте нос раньше времени, потом будет слишком больно падать. А по поводу статьи? К вечеру она должна лежать на моем столе». Женщина вышла, а я так и осталась стоять, до конца не понимая, что это сейчас было. Проявление заботы или выговор за опоздание. До самого обеда я моталась из кабинета в кабинет, собирая номер журнала буквально по частям. Но каждую свободную минуту, включая перерыв, я занималась статьей. Собственно, именно к концу обеденного перерыва я ее и закончила, наконец, с облегчением выдохнув. Не зря от сотрудников женских грез требовали высокий уровень стрессоустойчивости. Сердце колотилось как ненормальное. Но самое страшное ждало меня впереди. Нажав на кнопку вызова, даже замерла, вслушиваясь в гудки. Это просто звонок по работе и ничего кроме. «Евгения, добрый день, вы уже закончили статью?» Раздалось деловитое на том конце. «Да, все готово. Я хотела сказать о том, что сейчас перешлю ее мужчине на почту, но не успела». «Тогда жду вас через полчаса у себя в офисе». А дальше только гудки. Заглянув к начальнице, предупредила о том, что уезжаю. Мне было чертовски неудобно. Казалось, будто я отпрашиваюсь на свидание с продолжением, и начальница об этом прекрасно знает. Видит меня насквозь, тогда как на самом деле я ничего такого не планировала. Но ведь не станешь же это объяснять. Особенно, когда никто не спрашивает. До офиса Владимира я мчалась на всех парах. Пролетев мимо администратора, послала к черту и секретаршу, которая пыталась остановить меня. Собиралась высказать все, что думаю. Толкнув дверь, влетела в кабинет и застопорилась на входе. Владимир сидел в кресле и читал какие-то бумаги, тогда как на диване напротив него разместились мужчины достаточно представительного вида. «Владимир Анатольевич, я пыталась...» «Все нормально. Можете идти», — кивнул он секретарю, а я остро ощутила, как щеки опалило жаром. «Думаю, мы продолжим уже завтра. Основные вопросы обговорены». Мужчины поднялись и вышли, забирая вместе с собой бумаги. А я так и осталась стоять, не решаясь пройти дальше. «Вы сегодня обедали?» Володя встал недалеко от меня, мягко улыбаясь. «Нет, но простите, мне некогда», все-таки ответила, собравшись с мыслями. «Я бы попросила вас, чтобы мы больше не встречались без надобности. Это плохо сказывается на моей работе». Не смотрела ему в глаза, остановив свой взгляд в районе его галстука. «А разве мы с вами встречаемся без причины?» Мужчина сократил между нами расстояние и легко приподнял мой подбородок пальцами. «Вчера я завез вам флешку, не так ли? Которая нужна была вам. Сегодня вы привезли мне статью, которая нужна журналу. В субботу мы виделись на важном мероприятии, а до этого вы брали у меня интервью. Я ничего не забыл». Судорожный вздох стал ему ответом, а я продолжала следить за его губами. Его ладонь коснулась моей щеки, легла на шею, но я вывернулась и прошла вперед, останавливаясь спиной к мужчине. «Володя, сознайся, что ты купил этот журнал из-за меня». Голос мой звучал сухо и безэмоционально. Обняв себя за плечи, смотрела вперед невидящим взором. Просто надоело играть. Чужие руки легли поверх моих, уверенно привлекая спиной к его груди. Внутри меня волнами разрасталась щекотка, а вслед за ней чувство опасности. Будто разом уже понимал, что все потеряно. «Купил», — просто ответил мужчина, а его ладони спустились вниз по рукам прямо к талии, обнимая поверх жакета. «Я хочу, чтобы мы снова были вместе». «Но я этого не хочу, как ты не понимаешь?» Обернулась я к нему, желая видеть его лицо. «Мы уже были вместе, и я прекрасно помню, чем все закончилось. Второй раз я не позволю тебе сломать мою жизнь». Собиралась уйти, но Владимир схватил меня за запястье. Развернувшись, замахнулась, чтобы влепить пощечину, однако моя рука была поймана, а ладонь обожгло поцелуем. «Ты не уйдешь отсюда, пока не выслушаешь меня». Звук закрывающегося на ключ замка я расслышала отчетливо.